Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Перед тем, как начнем сегодняшний наш урок, то есть продолжая вчерашнюю тему, хотелось бы обратить внимание или, скажем, сделать вступление относительно то, что бывает часто, когда люди между собой спорят и какому-то решению приходят. И иной раз приходится, чтобы тему как бы уладить, кому-то приходить и решать вопрос, то есть какому-то суду. И непосредственно, когда люди бывают джагили и верующие, то есть те, которые придерживаются полностью, между ними бывают скандалы. И когда человек, который джагили, не понимает религию, он как-то решается прийти к закону Аллаха, проходит закон Аллаха и идет на этот суд. Это большой плюс. Это большой плюс, мы должны учитывать. И когда человек, тем более, еще больше, даже скажем, проходит потом мечеть, чтобы решить свою проблему, то здесь надо учитывать, братья, здесь, скажем, таким людям нужно уже по-другому подходить. То есть это есть какой-то повод, который нас должен подталкивать, чтобы мы этого человека потом попытались провести в ислам, потому что этот человек зашел в мечеть, потому что этот человек побывал в кругу мусульман, или, как на сегодня скажем, в кругу таких мусульман, которые всех ругают, побывал в суде закона Аллаха. И в таком случае каждый человек должен пытаться, то есть воспользоваться шансом, чтобы приобрести награду. Если человек, скажем, уже пришел, какой-то шаг относительно сделал, то каждый должен стараться тоже сделать шаг к этому человеку и попытаться не оставить просто. Не оставить просто человека, который попытался как-то решить вопрос путем закона. И пришел в мечеть, и среди мусульман побыл. И вот так брать, просто оставлять, и чтобы потом человек плохо думал, тоже неправильно. И поэтому как бы хотелось бы сказать, чтобы человек небрежно не относился к таким случаям. То есть такую картину, когда он видит. Чтобы просто так это не было. Ну ладно, пришел человек, решили, и он ушел, зачем он мне? Это неправильно. Но ты будешь лишен той награды, которую Всевышний Аллах может тебе даровать. А это представь, если через тебя человек придет в ислам. Потому что действительно он увидел эту атмосферу уже. И с какой-то стороны может человеку даже больно быть. Потому что он находится в таком помещении, в таком месте, да? И здесь нужно воспользоваться шансом каждому человеку попытаться показать пример или попытаться какое-то хорошее дело сделать. Быть может, через тебя этот человек придет в ислам. Это самое лучшее, то, что на этом свете заработаешь. И поэтому в подобных картинках не нужно небрежно относиться. Не надо небрежно относиться. Было так было, оставили, выбросили, ушли. Нет, максимально надо помочь человеку. Даже, как я и сказал, и скажу даже больше, со стороны, кто может, должен поддержать человека. Со стороны, кто может, должен поддержать, будь это словом, а будь это даже деньгами. Потому что, быть может, человек действительно, у него тяжелое положение в семье или еще что-то. И когда человек придет, поможет в таком тяжелом положении, и после того, как у него уже какая-то связь была с мусульманами, и если человек в этом случае еще поддержит, человека еще может сильнее подтолкнуть на что-то. Это сунна пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И как-то хотелось бы просто такое небольшое вступление сделать и просто как бы подтолкнуть братьев, чтобы небрежность не было, братья. Кто-то попытаться максимально что-то организовать, что-то сделать, если это было бы, то это было бы очень хорошо, и это, опять же, шариат-то побуждает нас. Теперь, иншаллах, я думаю, речь просто не по теме, кто, может, понимает, кто не понимает, может спросить, и здесь как бы на уроке не будем затягивать, но я думаю, это нужно на это обратить внимание, поэтому затронул. Теперь перейдем на нашу тему, вчерашняя тема у нас. И мы вчера затронули вопрос относительно, можно ли направляться в сторону кыбли спиной или задом, спиной или передом во время справления нужды. Ему упомянули три мнения и сказали более правильное, сильное мнение, то что хоть ты находишься в помещении, хоть ты не в помещении, нельзя направляться во время справления нужды ни спиной, ни передом на кыбле. Это более сильное мнение ханафиты и шейх ислам ибн Таймия, рахимахуллах, они этого мнения придержались. И здесь потом автор дальше сказал, то есть в словах автора была другая суть-то, в принципе. Он указал на нежелательность в каком вопросе? Он указал на нежелательность в вопросе, если человек справил нужду, это один момент. А другой момент, у человека, когда справил нужду, когда он устраняет наджасу после справления нужды, можно ли в этом случае направиться? Значит, он сделал по сунне, справил нужду. Но после справления нужды он взял, направился в сторону Каабы и устраняет наджасу. Можно ли в этом случае так делать или нет? И автор здесь сказал, это нежелательно так делать. Хоть другое мнение, дозволенность. Как мы уже тоже указали на это. Другое мнение, дозволенность это делать. Самое главное, чтобы во время справления нужды ты не направлялся. И дальше говорит автор, «Ваяхрум бираутин ва'авнин ва'та'амин ва'лявли бахима». Теперь автор говорит, во время, когда мы упомянули устранение наджасы и упомянули, чем мы можем устранить, это сказали камушек и все то, что заменяет камушек, как бумага или еще что-то. Теперь автор говорит, чем запрещено устранять эту наджасу. Чем запрещено устранять эту наджасу. И он говорит, «Ваяхраму бирауф». И нельзя говорить пометом. Нельзя пометом. Потом «Ваавмин». И также костью. Костью нельзя. И «Таамин». И также пищей. Вот человек взял хлеб или еще что-то из пищи и начал справлять с ней нужду. Этого нельзя делать. Харам. Потом говорит, «Валяу либагима». Даже если эта пища будет животного. Даже если эта пища будет животного. И здесь автор упоминает к этому, то есть вернее в одном из шархов упоминается то, что пришло в одном из хадисов, в достоверном хадисе. Нахана аннастанджи бирраджи ау азм. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть сахаби Сальман говорит, нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил справлять нужду, устранять наджасу путем помета и костей. И также пришло в другом хадисе, один из хадисов, то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля тастанджу бирраус валя би'идам». فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ. Приводит муслим. Значит, хадис такой. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, не справляйте, то есть не устраняйте наджасу путем помета и также путем костей. И потом причину указывает. Почему? Здесь вопрос, почему? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, отвечает, فَإِنَّهُ زَادُ. То есть, это пища إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِ, ваших братьев из джиннов. То есть джинны питаются ими. И теперь автор говорит, если посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, указал запрет использования костей и помета, причину указал, а это то, что пища джиннов, то тем более, если пищи джиннов нельзя, то тем более пища человека и пища животного тоже нельзя. И отсюда мы понимаем виды, которым запрещено использовать во время устранения наджасы. Потом автор говорит, фа ин фа'ала лям юджзиху. То есть, а если он это сделает, то она будет недействительным. То есть, она не поможет ему. И потом поясняет, что он имеет в виду под этими словами, ба'да залика илля льма. Значит, если человек использовал эту кость или помет, то после этого он только должен воду использовать. После этого только он обязательно должен использовать воду. Одну из причин, потому что посланник Аллаха Сарасам приказал, другая из причин, быть может, это будет наджаса, и еще она как бы распространится. И также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, как в одном из хадисов сказал, в одном из достоверных хадисов сказал, поистине она не очищает. Поистине она не очищает. И поэтому, если человек все же использовал ее, этот кость или раус, помет, то в этом случае ему нужно использовать уже после этого воду. И потом автор говорит, как бы пример приводит, камалау та'абда л-хариджу маудай л-ада. И пример очень важный. И пример очень важный. Точно так же вода, то есть камушек и бумага не поможет, как если его кал или моча перешли границы, которые обычно они попадают. То есть, если у человека моча разбрызгала больше той части, которая обычно она выходит, то в этом случае нужно уже использовать воду. Точно так же, если был кал. Как, например, у человека был понос или еще что-то. И в этом случае, мы знаем, границы переходят. В этом случае границы переходят на джаса. И если границы перешли, то в таком случае надо использовать, говорит, воду. И это мнение большинства ученых. И это мнение большинства ученых, потому что в основе использования воды. И если она уже перешла границы, то мы должны ее использовать. А там, где пришла дозволенность, мы оставляем. А дозволенность пришла там, где обычно принято. И потом автор говорит, ваяджибу ль-истинджау ликулли харидж. И автор поясняет и говорит, обязательно нужно устранять наджасу все то, что вышло. Илля тахир. Кроме той вещи, которая является чистая. Значит, мы должны использовать камушек или воду после того, как все у нас вышло. Кроме как это будет чистое. Что у нас чистое? У нас чистое может выйти газы. Если газы выходят, они не являются наджасы. Хоть даже газы, когда выходят, они проходят канал наджасы. Но сам газ не является наджасой. И поэтому не нужно омывать то место, откуда вышло. И поэтому точно так же, если мы скажем из примеров чистых, а это альмани. И здесь в этом случае не нужно использовать, устранять наджасу. И пришло в слабом хадисе, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал, «Лейса филлих истинджа фи китабилля валя фи суннати расули». То есть это Ахмад говорит, имам Ахмад, рахмахуллах, сказал, не нужно использовать, после того, как у человека газы вышли, использовать воду не нужно. Это не пришло и ни в китабилля, и ни в книге Аллаха, и ни в суннате посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Также пришло в слабом хадисе, который проводит Табарани, он сказал, то есть проводит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, «Манистанджа мина рих фалес минна». То есть в слабом хадисе, как имам Албани сказал, то что этот хадис слабый. Суть хадиса, то что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто использовал как бы воду от газов, тот не из нас. Тот не из нас. Но ученый, как шейх Аль-Бани, указал на слабость этого хадиса. А потом говорит автор, «Ван-наджиса лилли лям юлаввис л-махаль». Точно так же не нужно использовать воду, если наджаса вышла, но однако все же она как бы не запачкалась. То есть как бы не распространилась вообще даже. Поэтому в этом случае тоже не надо использовать воду и не камушек. Теперь автор переходит и говорит, «Юсанну лидахиль аль-халя» желательно тому человеку, который заходит в туалет, «Тахдиму аль-юсра», чтобы он левую ногу с левой ногой заходил. С левой ногой заходил, «Вакавли бисмилля» и говорил «Бисмилля». «Ауду билляхи мин аль-хубзи валь-хабаиф». Это дуа известная. «Ваидай хараджа каддам аль-юмна». Однако, если он захочет выходить, то он с правой ногой выходит. «Вакали гуфранак». Это дуа говорит. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. То есть эта дуа тоже упоминает. Ну, шейх Албани сказал, что это, он сказал, это хадис даиф. Поэтому не нужно эти слова говорить. Достаточно сказать гуфранок. То, что известно, это достоверно. Однако другая часть является недостоверной, как шейх Албани сказал. Также здесь хотелось бы упомянуть, этот дуа мы используем, когда мы заходим в туалет. И как известно, дверь у нас есть. Ты знаешь, когда заходишь в туалет, ты открываешь и заходишь. Сделал дуа, и точно так же, когда ты выходишь. Однако здесь вопрос, когда человек справляет нужду в открытом пространстве. Когда все же ему надо сделать дуа. Когда он намеревается сделать дуа. То есть решил сходить, исправить нужду. В этот момент ему читать? Или читать, когда он уже нашел место там, где он будет справлять нужду? Или ему читать, когда он нашел место и приготовился к справлению нужды. И все эти мнения присутствуют в исламе. Поэтому вопрос широкий. Вопрос широкий, тем более вопрос дуа. И человек вначале сделал или приблизился, нету проблем. Потом автор говорит, وَيُكْرَهُ فِي حَالِ التَّخَالِّ إِسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ. Автор говорит, нежелательно во время справления нужды направляться в сторону Солнца и Луны. Автор говорит, нежелательно направляться в сторону Солнца и Луны во время справления нужды. И здесь Ибн Аль-Кайм, рахмаху Аллах, говорит, وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَ أَصْلٌ فِي الشَّرْءِ. И нету в этом вопросе никакого довода. Поэтому то, что автор здесь сказал, а это нежелательность во время исправления нужды направляться на Солнце и Луну, это является недостоверным. То есть не пришло хадиса в этом вопросе. Потом автор дальше говорит, وَمَهَبِّ الرِّيح. Также нежелательно справлять нужду там, где сильный ветер. Там, где сильный ветер. Причина, почему там нежелательно справить нужду. Потому что, как известно, ветер может разбрызгать ту наджасу, которая как бы справила нужду. И поэтому с этой стороны есть вероятность, что эта наджаса попадет на твою одежду. Из-за этого нежелательно делать, когда сильный ветер. И дальше автор говорит «Валькалям». Также он говорит «Нежелательно, а это разговаривать». Во время справления нужды. Это один из видов адабов. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, описал двух мужчин, которые справляют нужду, раскрыли свой аврат, сидят двое, исправляют нужду и разговаривают между собой, еще общаются. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи, сказал, Всевышний Аллах гневается на этих людей. Это картина, которая часто наблюдалась и видно у людей джагилев, которые нету религии, сидят в круге и могут это делать. То есть это было обычное дело у джагилев. И Всевышний Аллах, посланник Аллаха сам указал то, что Всевышний Аллах гневается на этих людей. Также пришел в другом хадисе, который приводит муслим, Ибн Умар говорит, «Марр раджуль бин наби саллаллаху алейхи ва саллям фасаллама алей, ва хуа ябулю фалям ярудду алей». Значит, посланник Аллаха Сарасам говорит, то есть Ибн Умар говорит, посланник Аллаха Сарасам справлял свою нужду, и человек проходил и увидел посланника Аллаха Сарасам и дал ему салям. И посланник Аллаха Сарасам не ответил ему. Поэтому во время справления нужды нельзя разговаривать, кроме как если есть в этом нужда. Кроме как есть необходимая нужда, нужно что-то сказать, то в этом случае. А так, не используем разговор. И дальше автор говорит, «Вальбаулю фи-ина». «Вальбаулю фи-ина». Значит, он поясняет то, что нежелательно использовать, то есть справлять нужду в тарелку. Биляхаджа, без никакой нужды. Биляхаджа, без никакой нужды не надо справлять в тарелку. И в этом поводе пришло, по этому вопросу пришло в хадисе «Ан Умаймата бинту Рупайка, ан Уммиха, قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من عيدان تحت سريري يبول فيه بالليل». Значит, приводится, что у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, под кроватью была как бы чаша, тарелка, и он среди ночи справлял нужду. Этот хадис приводит Абу Давуд и Насаи. И Шаукани говорит, рахимахуллах, что если человек подобное действие сделает, то без разногласий это дозволено. То есть никто харамом подобное действие не сделает. И такая картинка, мы можем такую картинку подобную видеть, это когда человек больной. Когда человек поломал ногу и не может передвигаться. Или еще какая-то болезнь, подобную картину мы можем увидеть. И нет в этом проблем. Потом автор говорит также из нежелательных шак, ваннар, варамар. Значит, нежелательность справлять нужду в тех щелях, которые на земле находятся. Там, где прячутся ящерицы или змеи, подобные щели. И пришел за эту тему хадис. Катада, ан Абдуллах ибн Сарджис, нахя Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ан юбаля филь худжр. Калу ли Катада, ма якраху миналь баули филь худжр, калу юкалу иннаха масакинул джин. Приводит Ахмад и имам Аль-Албани сказал слабый хадис. Суть хадиса, то, что Абдуллах ибн Сарджис упоминает и говорит, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил справлять нужду в дырках, которые находятся на земле. И у него спросили, почему? И он ответил, то, что там живут джинны. Там живут джинны. И также приводится в другом хадисе, то, что Саад ибн Абдуллах баля фи худжри биш-Шам, фумма исталька майтан. То, что Абдуллах ибн Саад ибн Убада, он справил нужду в подобную щель и умер, и сразу же умер. То есть подобное действие сделал и сразу же умер. То есть имеется в виду, джин вышел и навредил ему за то, что он туда справил нужду. Но это недостоверно. Это недостоверно, это как бы приводится. Это, как бы скажем, приводится и не более. Так, дальше автор говорит. Также нежелательно использовать, справлять нужду на огонь. И также нежелательно справлять нужду на пепел. Причина, а это то, что ученые здесь в разъяснениях упоминают, то, что она приводит к болезни. Когда человек справляет нужду, приводит болезнь, когда он на огонь делает или на пепел. Также из причин, как ученые упомянули, а это уподобление колдунам, то есть неверующим, потому что они справляли нужду на огонь. У них какой-то, видимо, обряд был или еще что-то. Они справляли нужду, поэтому нежелательно подобное действие делать. Дальше автор говорит: وَيَحْرُمُ إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي السَّحْرَةِ بِلَا حَائِلٍ وَيَكْفِي إِذَا إِرْخَاءُ الذَّيْلِ. Этот вопрос мы уже пояснили. Значит, автор говорит, то, что мы уже пояснили, это нельзя справлять нужду в простом пространстве, направляясь на кыблю или спиной, или передом. И потом автор говорит, وَأَنْ يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّتَ بِتَرِيقٍ مَسْلُوكٍ. Вернее, даже мы пропустили его фразу, а это وَلَا يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا. И он говорит, и не является нежелательность справлять нужду стоя. Значит, здесь вопрос, можно ли справлять нужду стоя, или обязательно нужно справлять ее сидя. И в этом вопросе идет хиляф, разногласие между учеными. Значит, те, которые сказали о нежелательности, они основывались на некоторые хадисы. И один из хадисов, а это хадис Аиша, ради Аллаху анха, «Ман хаддасакум, анна Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ка'иман, фаля тусаддукух, ма кана ябулю илля джалисан». Значит, Аиша говорит, тот, кто вам скажет, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, справлял нужду стоя, то не верьте ему, поистине он это делал только сидя. Также приводится от Умара, قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بولت قائما بعد. Значит, Умар говорит, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям увидел меня, что я справляю нужду стоя. И мне посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, никогда, о, Умар, такого не делай. И Умар говорит, после этого я этого не делал. И этот хадис делали недостоверно некоторые ученые. Также проводится от Ибн Умара, «Ма бульту кайман мунзу аслямту». Я никогда не справлял нужду после того, как принял ислам. Также проводится другой хадис, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Три вещи из грубости. А одна из вещей он упомянул справлять стоя. Также это приводится от Ибн Масуда. Следующее также приводится в хадисе. От Джабира. Наха Расулуллах саллиллаху алейхи ва саллям ан ябуля раджуну каиман. Джабир говорит то, что посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям запрещал справлять нужду стоя. И этот хадис шейх Албани сделал недостоверный. Поэтому, как шейх, как имам Ибн Хаджар, рахимаху Аллах, сказал, что касается запрет справлять нужду стоя, то единогласно между всеми учеными, то есть, вернее, в этом не пришло никакого достоверного хадиса. А все хадисы, которые я упомянул, там недостоверность. А что касается слова Аиши, то здесь ученый отвечает, Аиша сказала то, что видела. Однако, как мы сейчас прочитаем, Хузайфа говорит, «Ан-наби саллиллаху алейхи ва саллям интага иля субатати каум фабаля каиман». Хузайфа говорит, посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям дошел до той части мусора местности и справил там нужду стоя. И это указывает, что можно делать, справлять нужду стоя. И Аиша, когда говорила, она говорила то, что знала и видела, а Хузайфа говорил то, что видел тоже. Поэтому ученые говорят, в этом случае можно. И пришло от Абу Гурейра то, что он сказал, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, справлял нужду стоя, потому что у него была боль в колене, и он не мог присесть. Ну, ученые говорят, это предание от Абу Гурейра слабое. Также пришло от имама Шафии то, что он сказал, у арабов было принято, тот, кто хочет излечиться от боли позвоночника, ему нужно справлять нужду стоя, а не сидя. И поэтому это одно из видов лечения посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, было... Это как бы мнение имама Шафии и как бы вкратце высказывание ученые. И поэтому, если человек все же справил стоя, это не порицается, тем более, если есть нужда. И здесь надо учитывать, чтобы, то есть, адабы той или иной местности, и также ощущать как бы то положение, где он, в каком кругу находится. Потом автор говорит, «Ва-ан-не буля». А у этого вода битарейкой маслюк. Значит, запрещено справлять нужду, то есть на дорогах справлять нужду. И автор к этому приводит хадис «Иттакуль маляини саляс». Побойтесь причины проклятия. То есть... По этой причине, которую сейчас посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллям упомянет, человек начинает проклинать этого человека. То есть тот, кто это сделал, это одна из причин. И одна из причин – «Аль-биразу фильмаварит». То есть, когда человек справляет нужду на дорогах. «Ва-каарит тарик» – и на середине дорог. И также «Ва-дыль» – где там тень находится. Значит, где люди во время жары становятся под тенью, и человек берет там, справляет нужду. Это причина проклятия, потому что человека подобное видит, ему неприятно, и он начинает проклинать подобного, кто это сделал. Потом также автор говорит, также из запретных справлений нужды, «Тахта шаджара алейха самарун юксад». Также нельзя справлять нужды под деревом. Под тем деревом, которые фрукты собирают. То есть есть деревья, которые плоды падают. И если ты справишь нужду под этим деревом, эти плоды упадут на джасу. Поэтому нельзя в этом случае подобное действие делать в этом месте. Уабайна кубуриль муслимин. Точно так же нельзя справлять нужду между могилами верующих. И здесь пришло в хадисе, достоверном хадисе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, وَلَا أُبَالِي أَوَسَطُ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوَسَطِ السُّقُ. И нету мне разницы, говорит. я справлю нужду между могилами или между людьми на рынке. То есть, смотрите, нету разницы, я справлю нужду между могилами или между людьми на рынке. Точно так же, как между людьми на рынке. Я буду стесняться справить нужду, точно так же я буду стесняться это делать между могилами. И этот хадис имам Албани сказал достоверный, его приводит Ибн Маджа. Поэтому это указывает на то, что это нельзя делать. Также автор говорит, وَأَنْ يَلْبَسَ فَوْقَ قَدْرِ حَاجَتِ или находиться в справлении нужды больше, чем нуждается он. А эта картинка может, человек сел справить нужду и забылся, и задумался. И автор говорит, этого нежелательно делать. В такой местности находиться долгое время. Поэтому человек справил свою нужду и уходит. Также пришло предание, вернее, от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, и шейх Албани сделал недостоверный хадис Иякум ат-Таари. То есть ни в коем случае не раздевайтесь. То есть ни в коем случае не будьте голышом. Поэтому человек в таком состоянии не должен находиться долгое время. Справил нужду, выходишь. И не сидишь долго. И на этом, я думаю, братья, здесь раздел уже закончился. Остановиться, иншаллах, и продолжить следующий урок уже с новой темы.